Глава 16. Ирина Орлова. Приказ генерала Роммеля, озвученный им сразу после награждения, обсуждению не подлежал. Двое суток отдыха и никаких возражений. Поэтому, обмыв новые звания и награды в компании полковника Ридли и оборотня Беккера, мы загрузили свои кречеты в Посейдон и разбежались по каютам спать и дрыхли до самого приземления. Если бы не подъем, объявленный Иевлевым, то первый день нашего отпуска мог пройти под знаком одеяла и подушки. А так, сонные, но пребывающие в довольно неплохом настроении, мы загрузились в лимузин, любезно подогнанный ребятами из четверки, и отправились в рекомендованный капитаном курортный городок под смешным названием «Зеленая тишь». Весь полуторачасовой перелет до места назначения я просидела, прижавшись щекой к плечу копающегося в координаторе Виктора, и тихо млела от прикосновений его пальцев к моему затылку, шее и волосам. Поэтому, услышав радостный вопль Лен «Приехали!», оказалась единственным человеком, который выбирался из флайера с крайне недовольным лицом. Правда, стоило мне оглядеться по сторонам, как на нем тут же появилась улыбка. С крыши отеля, над которой висел наш лимузин, открывался совершенно сногсшибательный вид на заросшее буйными зарослями побережье. Крыши небольших домиков, разбросанные среди деревьев и потрясающе синюю гладь океана. «Офигеть, какая красота!» – вырвалось у меня. «Я хочу на пляж немедленно!» «Иевлев, где он?» «Остался в Посейдоне», – подал голос лейтенант Костин, один из нескольких контриков, которых мы считали частью нашего коллектива. «Жаль. Передай ему огромное спасибо, и что с меня причитается?» «Хорошо, госпожа капитан», – ухмыльнулся офицер. «Разрешите бегом?» «Ох, и допрыгаешься ты, Евгений!» – хмыкнула я. «Вот забуду, что ты слабенький и мелкий, как дам по голове!» «А я что?» «Я ничего, Ира!» Мгновенно забыв про мое звание и обращение на вы, рассмеялся он. «Отпуск, он и есть отпуск!» Через полчаса, затарившись всем необходимым для длительного пребывания у воды, кроме разве что еды, мы шагали по зеленым улочкам городка к ближайшему пляжу и слушали нытье ребят, тщетно пытающихся углядеть девушек посимпатичнее. И в восторге Линды, тихо дуреющей от потрясающей графы и фантазии разраба. К моменту, когда между деревьями показались разноцветные пластиковые зонты, понатыканные на приличном расстоянии друг от друга, Вик, слегка озверевший от стенаний, не увидевших ничего стоящего Яшки и Игоря, раздраженно пробурчал: «Господа голодавшие самцы! От имени и по поручению командования ВКС разрешаю вам сменить курс на любое место постоянной дислокации местных особ женского пола с последующим обязательным уведомлением сотрудников 4-го отдела СО ВКС и своего непосредственного начальства о далеко идущих планах по удовлетворению своих сексуальных потребностей». «О, как завернул-то!» – оценив слог, расхохоталась Елен. «Прям не майор, а целый генерал!» «Ну так!» – вспомнив ромелевскую шутку, вздохнула я. «Господин бригадный генерал, не будем поминать его имени в суе, считает, что раскрытие потенциала такого талантливого офицера, как майор Волков, возможно только в отделе стратегического планирования штаба ВКС и требует в максимально короткое время освоить весь курс армейских канцеляризмов для последующего перевода вышеуказанного офицера на службу в столицу Ньюпорта». «Что?» Настроение Вильямс тут же упало ниже нуля. А вслед за ней онемели и все остальные ребята. «Вик, тебя что, переводят на штабную работу? Совсем охренели, что ли? А кто летать будет, а?» «Да, переводят. Вот вернемся из отпуска, и я начну передавать свои обязанности Семенову», сообразив, что я шучу, пожал плечами Волков. «Хотя обязанностей-то тут раз-два и обчелся». Жест из категории «издевается», показанный расстроенной до слез Елен лейтенантом Костиным, я засекла раньше Вика. Но отловить улыбающегося офицера не успела, так как оказалась в лапах Гельмута, Яшки и Вольфа, и через минуту летела в океан прямо в одежде. По траектории, мало чем отличавшейся от той, по которой за 2 секунды до меня отправился в воду мой любимый мужчина. Вынырнув на поверхность и отфыркавшись, я продолжила ржать. Лица Елены и компании выглядели так забавно, что удержаться от смеха было невозможно. «Орлова, я тебя утоплю нафиг лично!» – возмущенно грозя мне кулаком, орал Игорь. «И мужика твоего утоплю тоже, шутники, блин, у меня до сих пор руки дрожат. Это от сексуального голода. «А я тут тебе не помощница!» Подначила его я и на всякий случай отплыла подальше от берега. «Валите уже куда-нибудь, Виктор ведь разрешил!» «Гады вы оба, вот вы кто!» Поддержал его Шварц. «Мы к вам со всей душой, а вы к нам исключительно задницами!» «А чем тебе Орловская не угодила?» Вернувшись в хорошее настроение, подначил его Вильямс. «Я же видела! Пока ты тащил ее к морю, щупал практически без остановки!» Увернуться от пикирующей на меня Элен удалось с большим трудом. Как и от Гельмута, отправленного следом за ней Фордом, возмущенным непочтительным отношением к его женщине. Потом перепалка довольно быстро превратилась в побоище, в котором каждый топил того, кто ближе, и безуспешно пытался отбиться от всех остальных. Досталась даже Линде, которая толком не понимала, что происходит. Правда, топили ее осторожно и, выдергивая из воды, пытались понять, как она к этому относится. «Вы посмотрите на этого гада!» Вынырнув из воды в очередной раз, истошно взвыл Краузе. И все мы мгновенно повернулись в направлении, куда показывал его палец. «Это же надо валяться и жрать, когда мы голодные и мокрые, как звери!» Действительно, такое поведение лейтенанта Костина показалось нам хамским. Но догонять мгновенно испарившегося со своего лежака офицера поленились. Просчитавший последствия своего поступка Евгений оказался метрах в 100 от кромки воды раньше, чем я успела обозвать его гадом. «Свалил и радуешься, да?» – возмущенно заорала Элен. «Нет, чтобы заказать нам доставку». «Я и заказал», – пожал плечами лейтенант. «Через 4 минуты будет». «Только чё все-то радуются? Она заказана всего на 5 персон – Волкова, Орлову, Форда, Вильямс и Горобец». «А мы?» – возмутился Игорь. «А вы, кажется, по бабам собрались?» – захихикал Костин. «Или я что-то не так понял? Да ладно, ладно, шучу! Заказал на всех!» – завопил он и развернулся к нам спиной, но уйти от стартовавшего из воды Семенова не смог. «Отдай бутерброд, это мой! Ты такой не любишь!» – орал он на лету, падая в воду, где-то около страшно довольного таким поворотом дела Гашика. Минут через 20. Завалившись на мохнатые покрывала, мы с наслаждением уминали громадные бутерброды. Запивали их минералкой и ошалело слушали не на шутку разволновавшегося Семенова. «Ребята, а вам не надоело чувствовать себя чем-то вроде перекати поля? Я смотрю по сторонам на эти вот домики, коттеджи, особняки и умираю от зависти. В них живут люди. Такие же, как и мы. Плохо ли, хорошо, но живут. А мы вечно мотаемся, где попало. Сегодня здесь, завтра там, и место, которое мы могли бы считать своим домом, у нас не было и нет. Считать такими жилые блоки в комплексе – идиотизм. Казарму на базе Лагоса – тоже. Каюты на Иване Грозном или Посейдоне – вообще бред. Не знаю, как вам, а мне надоело. Может, стоит купить небольшой домик, спален на 10-15, хотя бы здесь, на Добоге, и приезжать сюда в свободное время? Сколько можно мотаться? А так можно будет и отдохнуть, и пожить, и в конце концов хоть иногда почувствовать себя человеком. Задумайтесь, денег у нас навалом, одевать их, собственно, некуда. У кого из нас есть хоть какие-то личные вещи? Да ни у кого. Ведь их просто негде хранить. И с собой их не потаскаешь. В рюкзак или шкафчик на корвете можно впихнуть разве что волковские R&B. Ну что, молчите, не согласны? Я за, подала голос Вильямс. «Мало того, готова заняться поиском подходящего особняка. А Гарри мне поможет, что скажешь, Вик?» «А что я могу сказать? Идея супер! И требует немедленной реализации, только вот...» «Меня интересует мнение господ из 4-го отдела». «У капитана Еевлева принципиальных возражений нет», – пожал плечами связавшийся с начальством Костин. «Единственное его требование – в подборе должен участвовать кто-то из нас». Но процесс поиска это не замедлит, так как мы с удовольствием подключим свои каналы. К найденному Елене особняку мы с Виком и оставленной нам на попечение Линдой полетели прямо с пляжа. В отличие от умотавших в город ребят, нам не требовалось ничего сверх того, что у нас уже было. Море, тишина и компания друг друга. Получать удовольствие от бездумного лежания рядом с любимым человеком не мешало даже состояние перманентного шока, в котором пребывала третий номер нашего звена. Горобец практически не вылезала из воды. И когда на ком Вика упали координаты особняка, нам пришлось проявить чудеса ораторского искусства, чтобы убедить ее выбраться на берег и переодеться. Трехэтажный дом расположенный на краю здоровенной поляны в тропическом лесу неподалеку от океана, органично вписывался в окружающий ландшафт и сверху казался игрушечным. Поэтому понравился мне еще до приземления. Не знаю, как Виктора, я сразу же представил себе гуляющий по аккуратным пешеходным дорожкам, расчерчивающим зеленый ковер травы тоненькими ниточками паутины. Или сидящий в одной из уютных беседок, разбросанных по небольшому парку, раскинутому рядом с особняком. Или бегущий вдоль ярко-синей глади океана по белоснежному песку. В общем, объяснения Элен, дожидавшиеся только нашего прилета, я слушала вполуха. 3 этажа, 12 спален, большой зал для приемов, несколько гостиных, 5 кабинетов, 2 бассейна, подземный ангар флайеров на 10, пляж, небольшая пристань, централизованное снабжение и еще куча всего. Но это мелочи. Какой вокруг вид, видели? Океан, горы, тропический лес. До ближайшего соседа 2 минуты лета, до города 5, до столицы 23. Правда, передвигаться на таких тарантайках, как эти такси, мы будем вряд ли, поэтому время полета до этих точек может оказаться существенно меньше. Впрочем, это не принципиально. Тут красиво, уютно и лично мне очень нравится. Что скажете? Сколько? Поинтересовалась я. Чуть дешевле, чем твой подарок любимому мужчине, ухмыльнулась Вильямс. 600 с копейками. Это со всеми скидками, оформлением и т.д. Берем, что тут думать, пожал плечами Семенов. Недорого, по 80 тысяч с носа. Яша поймал его взгляд в сторону Линды и мигом удержал рвущийся вопрос. «Точно! 600 тысяч, по-вашему, это недорого?» С трудом подобрав отвалившуюся челюсть, поинтересовалась стоящая рядом с Игорем девушка. «Да на эти деньги вы можете купить 3 дома и безбедно жить лет 5!» «Таких же больших?» – уточнил Гельмут. «Нет, конечно, поменьше», – ответила девушка. «А зачем нам поменьше?» «Нас много. И зарабатываем мы неплохо. Вильямс, мы согласны, оплачивай». «Уже?» – хихикнула Элен. «Я знала, что вам понравится. А еще мы вызвали дизайнера, назаказывали мебели и всего остального. Так что к следующему приезду домик превратится в конфетку». «Отлично. У вас на счету еще что-нибудь осталось?» – поинтересовался я. «Денег навалом. Нам же опять премию подогнали, так что на что тратить деньги, не имею представления». «Офигеть!» – почесал затылок Яша. «Я еще половину прошлой не просадил!» «Не ты один!» – захихикала Элен. «Все мучаются! Хотя...» «Спроси у Орловой! Она по этому делу крупный специалист! Я до сих пор завидую ее решительности!» «А что завидовать? Купи такие же себе или Гарри!» – буркнула я. «Это был подарок вашему командиру, между прочим!» «Да, мы заметили!» – ухмыльнулся Вольф и ехидно добавил. «Случайно оказавшемуся твоим любимым мужчиной». «Да ладно, хватит ее подкалывать. Что делаем дальше?» «Как что? Отдыхаем?» – заявил Игорь и приобнял свою пассию. «Мы с Келли собрались в аквапарк. Можем захватить и вас?» В аквапарк я лететь отказалась. За время, пока Элен выбирала дом, наплаваться я успела, и поэтому, проводив ребят, отправилась прогуляться по лесу. Компанию мне составила Дашка, новая подружка Гельмута, решившего поразить оставшихся в доме ребят техникой приготовления шашлыка. Девушка оказалась весьма своеобразной особой. Кроме новых шмоток и мужиков, ее, по-моему, мало что интересовало. Минут через 20 после начала прогулки я начала ее тихо ненавидеть. Ее расспросы о том, сколько зарабатывают наши ребята и каковы они в постели, надоели мне до чертиков. А услышав мою фразу, что я ни с кем, кроме своего Виктора, не спала и спать не собираюсь, и что деньги меня интересуют в последнюю очередь, девочка посмотрела на меня, как на полную дуру. «А что тебе мешает? Он у тебя такой ревнивый?» «Я не знаю, ревнив он или нет, и проверять не намерена. Просто никто другой мне не нужен». «Странно. В вашей компании такие мальчики!» Мечтательно выгнув спину, облизнулась она. «Я бы всех перепробовала». «Мне хватает Волкова. Выше крыши». Стараясь не злиться, пробормотала я. «Ого! Черт, я тебе завидую! Но ведь у вас в личной жизни нет никакого разнообразия. Кстати, может, уступишь его на пару часов?» Наткнувшись на мой бешеный взгляд, она отшатнулась и замахала руками. «Я пошутила, пошутила, ты че?» Добравшись до дома, я отправила ее к Гельмуту. И, решив развеяться, вызвала себе такси. чтобы немного прогуляться по магазинам. Долетев до города, я ввалилась в ближайший крупный торговый комплекс и побрела вдоль витрин, пытаясь понять, чего мне в жизни не хватает. Наткнувшись взглядом на манекен женщины в деловом костюме с черными, как смоль, волосами, я вдруг почувствовала, что мне хочется что-нибудь сделать со своей прической и слегка поменять имидж, или поменять, но не слегка. Поэтому, скачав себе на ком схему расположения отделов, я решительно направилась к ближайшему косметическому салону. За 2 часа, потраченных на все рекомендованные мне мастером процедуры, включая маникюр, педикюр, стрижку и что-то там еще, я чуть не повесилась от скуки и высидела это время только из вредности. Решив понять, как все это выдерживают женщины, посещающие салон красоты 3 раза в неделю. В общем, утомленная и злая на саму себя, я выбралась из кресла и, добравшись до ближайшего зеркала, чуть не упала от удивления. На меня смотрело абсолютно другое лицо. Женщины, совершенно мне незнакомой. Ухватив за хвост промелькнувшую в голове мысль, я тут же заулыбалась и, позвонив Элен, попросила ее приехать, объяснив, где в данный момент нахожусь. До ее приезда я успела перемерить 10-1.5 деловых костюмов, подобрала себе подходящие солнечные очки, кое-какие украшения и обувь. И встретила подругу полностью готовой. «Девушка, не проходите мимо, я тут!» Вопль в ухо, проходящий мимо Вильямс, заставил ее подпрыгнуть на месте и развернуться ко мне корпусом. «Офигеть!» Только и смогла пробормотать она, оглядев меня с ног до головы. «Это чего ты так вырядилась?» «Да вот, хочу поприкалываться над Виком», призналась я. «А то мне тут сообщили, что у него нет никакого разнообразия в личной жизни, да и у меня тоже». «Что за бред?» – удивилась Элен. А потом, подумав, пробормотала: «Кстати, в этом что-то есть, я тоже в теме, все, Гарри точно застрелится». «А какое я белье подобрала?» Поняв, что она начала думать в правильном направлении, ухмыльнулась я. «Упадешь». «Так-так, мне нравится ход твоей мысли. А как ты представляешь мой прикид? Только учти, надо, чтобы Форд от желания сгрыз подушку, простыню и половину матраса». Еще через час мы вышли на улицу, а уже через минуту были атакованы первым ухажером. «Девушки, спонсора не ищите!» Парень лет 25, одетый пестро, как попугай, выскочил из спортивного скутера на тротуар и слащаво улыбнулся, не забыв заглянуть ни в декольте Элен, почти не скрывающая ее грудь, ни в разрез моей короткой юбки. «Я чуть не разбил свой звездный путь, когда увидел ваши прелестные фигурки!» «Ну, как тебе сказать, милый?» – улыбнулась Вильямс. «Спонсоры у нас есть, и телохранители тоже, только сейчас они отдыхают, так как мы решили немного расслабиться и пройтись пешком». «Расслабиться – это ко мне!» – выпятив палую грудь и расправив тощие плечи, гордо сообщил Казанова. «Я знаю такие места, что вы закачаетесь». «Спасибо. Мы просто погулять». «А я что говорю? Сначала просто погулять». Он попытался взять под руку Элен. «Не дергайся», — мысленно обернула меня Вильям, заметив, что я начинаю злиться. «Я просто веселюсь. Смотри, что будет дальше». А дальше началось шоу. Подмигнув двум заинтересованно уставившимся на нас парням, стоящим у входа в какой-то бар, Элен взглядом показала им на Казанову, забывшего даже представиться, и, легонько пожав плечами, томно повела грудью. Ребята, тут же поняв намек, довольно осклабились и тут же оказались рядом. «Привет, подруги, как настроение?» «Ой, а это что за девочка рядом с вами? Такая модная, просто сил нет!» Закусив губу, один из ребят ущипнул Казанову за задницу. «Ого, какая попка! А что ты умеешь, милашка?» «Как вы смеете?» – взвизгнул парень. «Вы знаете, кто я?» «А нам пофигу!» – захохотали ребята. «Хотя, судя по твоей одежде, догадаться нетрудно». «Эта одежда стоит столько, сколько вы не зарабатываете за всю свою никчемную жизнь!» – разозлился ухажер. «Вы просто завидуете!» «Чему?» – парни расхохотались. «Тому, какой ты заморенный!» «Тому, какие со мной дамы!» «Дамы-то с тобой что-то незаметно!» «Вы со мной, правда?» Отчаявшийся Казанова попытался было найти поддержку у нас, но наткнулся на улыбку Элен. «Вообще-то, мы тебя предупреждали, что гуляем сами по себе». «Ладно, парниша, вали лечиться, а то у тебя в диагнозе сейчас прибавится несколько строчек», – хмуро пообещала парочка его соперников и для пущего эффекта поиграла мышцами. Дождавшись, пока Казанова свалит, они представились и поинтересовались нашими дальнейшими планами. Домой вот собирались, к мужьям и детям, а этот противный задохлик решил к нам поприставать, – ответила им Лен. Мы испугались. «Какие мужья? Какие дети?» – грозно нахмурился парень, представившийся Владом. «Нам-то можете не втирать. То, что вы демоны, видно издалека. О вашем прилете по сетке жужжат уже часов 5. Короче, мы рады вас видеть, и вы сейчас поедете с нами. Переспать с демоницами – это должно быть круто!» «Ой, мы так не любим грубость!» Захлопала глазами Вильямс. «Вы же нормальные, добрые ребята!» «Когда как?» «Так нечестно!» Чуть не заплакала она. «Чем дальше, тем страшнее!» «Будете себя хорошо вести, милашки. Утром будете дома», – пообещал Влад. «Хотя, может, и не завтра, а скажем, послезавтра. Эдди, звони пацанам, пусть подтягиваются. Скажи, что мы классных тёлок оторвали». «Ой!» «А вас что, будет не двое?» Чуть не задрожала от притворного ужаса Элен. «Мы так не договаривались!» «А мы никак не договаривались!» Осклабился Эдди. «И вообще, от вас уже ничего не зависит!» Мы еще немного поизображали запуганных перспективой девчушек, а когда прибыло такси, я случайно отломал остальную ручку двери, а Элена, скупившись, помяла крыло машины. «Ой, мы такие неловкие!» Ребята переглянулись. Влад, внимательно посмотрев на оскол ручки, озадаченно пробормотал. «Брак, что ли? Никогда такого не видел». Тем временем Элен рванула на себя дверь, и та неожиданно оказалась в ее руках. «Эй, вы что творите?» – ошалело спросил Эдди. «Боимся!» – дрожащими губами произнесла я. «Очень!» «Черт, как вы это делаете?» Увидев, как отламывается вторая дверь, заорал Влад. «Они же железные!» «Не знаю», – пожала плечами Вильямс. «Хлипкие какие-то». «Руки покажите!» Снова заорал Влад и, полюбовавшись на мои ладони, ошалело пробормотал. «Вроде нормальные». Я влезла в салон, взявшись за спинку переднего сиденья. И случайно вывернула его из крепления. «Ой, и кресло сломалось!» «Что-то мне это все не нравится. Может, ну их нафиг?» Испуганно погасился на нас Эдди. «Сейчас полиция припрется, и начнутся такие проблемы. Ладно, тёлки, мы поплыли. Еще увидимся». Ребята рванули с места и исчезли за ближайшим углом. А мы, оплатив с кредитки стоимость ремонта машины, побросали в нее двери и отправили в парк. Потом вызвали второе такси, отбившись от очередных желающих познакомиться. Полетели домой. Дверь открыл Яша и еле удержал пытающуюся отвалиться челюсть. «Ого! А вам кого, девушки?» «А самого крутого пацана?» Усмехнулась я и, приподняв очки, подмигнула растерявшемуся парню. «Фу ты, не узнал! Сейчас позову!» Оправившись от шока, секунд через 10 захихикал Гашек и, подключившись к общему каналу мыслесвязи, пробормотал. «Вик, тут к тебе посетители!» «Да ну тебя, Яшка!» – тут же отозвался Вик. «Какие нафиг посетители? Я тут с Линдой рублюсь по сетке, и мне некогда!» «Да я серьезно, потом доиграешь, давай бегом!» «Тут какая-то дама прилетела, сильно делового вида!» «Ну, если это шутка, то получишь по шее», – пообещал Волков, и через минуту появился на лестнице. «Опа, а вам кого?» «Вас!» – с придыханием прошептала я, и, сорвавшись с места, с разгону повисла на его шее. «Я вас так долго искала!» «Оставьте меня в покое!» Вик оторвал мои руки от своей шеи и, отодвинув подальше, удивленно уставился на меня. В его глазах появилось сомнение. Потом он прищурился и захохотал. «Надо же! А я ведь и вправду тебя не узнал! Смотришься просто здорово!» «Ладно, тащите Гарри! Скажите, что к нему прибыла девочка по вызову!» Я показала пальцем на вылезающую из такси Элен, и ребята от хохота сползли на пол. А потом долго пытались сформулировать требуемую фразу. «Форд, ты себе тёлку вызывал? Но она прибыла!» «Какую нафиг тёлку?» Гарри мигом нарисовался у дверей и, отодвинув в сторону Яшку, уткнулся носом в декольте Элен. «Классные сиськи! Только я вас не заказывал! Может, кто из ребят пошутил? Кстати, если вас увидит моя красавица, то убьет обоих! В смысле, меня и вас!» «А мы можем уехать?» – предложила Элен, и, заметив сомнение на его лице, тут же вышла из роли. «Ах ты, морда! Вот так ты блюдешь себя в мое отсутствие! Конечно, убью! Прямо сейчас!» «Перед такой красоткой, как ты, никто не устоит!» – взмолился Форд. «А твой бюст – это вообще нечто! Мой самый любимый размер!» Под дикий хохот зрителей он медленно отступал от разъяренной Вильямс и продолжал ее забалтывать. «Да не собирался я с тобой никуда ехать!» «Это как это? То есть я тебе уже не нравлюсь?» «Нет, с тобой куда угодно, но не с ней. То есть с тобой, которая она, не в жизнь». «Ты что, пьян?» – издевалась Элен. «Или у тебя в глазах двоится? А ну, марш в комнату, проверим, в каком ты состоянии. А то я тут героически отшиваю кучу симпатичных парней, а он только и мечтает, что о классных сиськах». Проводив переругивающуюся парочку заинтересованным взглядом, Волков повернулся ко мне и игриво поинтересовался в персональном канале. «Может, и нам уединиться? А то я с деловыми женщинами еще не встречался. Девушка, как вы относитесь к перспективе провести ночь с самым настоящим демоном?» «Ой, боюсь, наверное, но отказаться не смогу». Чувствуя подступающее желание, я запрыгнула к нему на руки и, почувствовав запах любимого тела, добавила: «Господин демон, ну что же вы стоите? Несите же меня в ваше логово и побыстрее, а то я подумаю, что вам абсолютно неинтересно».